Глава 4. Утро после дождя встретило меня свежим воздухом, пропитанным ароматом влажной земли и трав. Лужицы на дороге сверкали, как разбросанные зеркала, отражая чистое небо. Я надела свое любимое уличное платье, темно-зеленое, с глубокими карманами и защитными рунами, вышитыми по подолу, чтобы грязь не липла. Накинула легкую шаль и, проверив, что кошелек с монетами на месте, отправилась в сторону рынка. В мире магии многие бытовые вопросы решались легко и просто, если была возможность колдовать. У меня такая возможность была, и потому мне не понадобились помощники с сумками или пакетами для продуктов. Я шла налегке и собиралась все купленное складывать в пространственный карман. Он у меня был безразмерный и при желании мог вместить пару-тройку слонов. Пространственный карман – выдуманное место, где есть пространство без объема и времени. Можно положить что угодно на как угодно долго, и оно сохранится в неизменном виде. Примечание автора. Дорога в Архенгельм велась между холмов, и с каждым шагом вокруг становилось оживленнее. По пути я встретила старую эльфийку Дарнией, которая везла на тележке корзины с лесными орехами, и мы немного поболтали о предстоящей осени. Чем ближе к рынку, тем больше появлялось народу. Гномы с тележками, груженными инструментами, оборотни-охотники с трофеями, фермеры, ведущие на поводу упирающихся свиней. Рынок встретил меня шумной какофонией голосов, смехом и ароматами специй, жареного мяса, свежего хлеба и сладких ягод. Я начала обход с мясных рядов. Мясник Борг, огромный орк с окровавленным фартуком, сразу узнал меня и широко ухмыльнулся. «Марго, как раз свежего кабана сегодня привез. Хочешь окорок или ребрышек?» Я выбрала хороший кусок свинины, пару жирных кур и связку копченых колбасок. Они отлично хранятся зимой. Борг, как всегда, дал скидку за то, что в прошлом месяце вылечила его дочь от лихорадки. Дальше я направилась к рыбным прилавкам. Рыбак Элрик, высокий худой человек с кожей, прожженной солнцем, только что разгрузил улов. «Сельдь, Марго, только что из реки. И форель живая, смотри, как бьется». Он ткнул пальцем в ведро, где серебристые рыбины метались в воде. Я взяла пару десятков сельди для засолки и трех крупных форелей. Пока Элрик заворачивал рыбу в пергамент, я заметила, как на соседнем прилавке выложили свежие ракушки-жемчужницы. Не удержалась и прихватила десяток. Их перламутр отлично подходит для зелий удачи. На овощных рядах царило настоящее изобилие. Ярко-оранжевые тыквы, сочная морковь, кочаны капусты с тугими листьями. Я набрала мешок картошки, несколько тыкв для пирогов и целую корзину лука и чеснока, без них зимой никуда. Торговка, гномка Дарна, увидев меня, тут же сунула в руки связку сушеных грибов. «Бери, ведьмочка, с моего стола. Ты же знаешь, как мой муж любит твои снадобья от радикулита». Фруктовые ряды благоухали сладкими ароматами. Я долго выбирала яблоки для зимних компотов, взяла и сладкий, и кислый, чтобы был баланс. Не устояла перед грушами в медовом сиропе. Бабушка обожает их с чаем. А у прилавка с сухофруктами купила мешок кураги и чернослива. Отличная добавка к кашам. Все покупки я отправляла в свой пространственный карман. Прохожие только удивленно косились, когда я брала товар у торговцев, а потом мои руки оказывались пустыми. Но в Архенгельме ко мне уже привыкли. Перед уходом я заглянула к старику Хагару за специями. Его смеси для глинтвейна были лучшими в долине. Он, кашляя, насыпал мне в мешочки корицы, гвоздики и душистого перца. «Ну а, ведьмочка», — пробурчал он, — «чтоб зимой не мерзла, да и гостей угощать». На обратном пути я завернула в пекарню за свежим хлебом. Аромат только что испеченных буханок витал в воздухе так густо, что можно было им наесться. Взяв два ржаных каравая и булку сладкого пирога с вишней, для Глашки, она обожает сладкое, я, наконец, отправилась домой. Дорога назад показалась короче. Я шла, наслаждаясь последними теплыми лучами солнца и предвкушая, как вечером устроим с Глашкой настоящий пир. Попробуем новые специи, запечем форель с лимоном, а на десерт будет тот самый вишневый пирог. С этими мыслями я спокойно шла по утоптанной тропинке, никого не трогала, никому не мешала. И когда посредине дороги вдруг открылся портал, я, конечно же, влетела в того, кто оттуда выходил. «Аккуратнее!» – раздался раздраженный мужской голос прямо над моим ухом. «Смотри, куда прешь!» Отшатнувшись, я подняла глаза и увидела перед собой молодого человека в дорогом синем камзоле с серебряной вышивкой. Высокий, стройный, с острыми чертами лица и надменным взглядом серых глаз, типичный столичный аристократ. Его темные волосы были слегка растрепаны после прохода через портал, но это не мешало ему смотреть на меня свысока, будто на какую-то деревенскую мышь. Мое хорошее настроение испарилось мгновенно. «Настраивать порталы надо правильно», — огрызнулась я, сдерживая желание тут же отправить его обратно тем же путем. Но ведьмы редко сдерживаются. Быстрым движением пальцев я наградила умника небольшим сглазом. Пусть хотя бы пару дней чешется в самых неудобных местах. Странно, но мое проклятие достигло цели, не встретив на пути ни малейшей защиты. «Это кто тут такой умный о порталах рассуждает?» Парень резко схватил меня за плечи, и его пальцы впились в ткань моего платья. «Девка деревенская!» Я только успела подумать, что он, оказывается, еще и наглец, как моя родовая защита сработала сама собой. Его руки будто ударило током. Он вскрикнул и отпрянул, тряся обожженными пальцами. Искристые разряды моей защиты еще догорали вокруг его запястья, оставляя на идеально белых манжетах мелкие черные подпалины. Лицо его исказилось гримасой боли, но больше всего в его серых глазах читалось чистейшее изумление. Видимо, впервые в жизни кто-то осмелился дать ему отпор. «Ты вообще кто такая, девка?» — рявкнул он, но руки все же убрал, судорожно сжимая и разжимая кулаки. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» Я медленно провела ладонью по помятому плечу платья, где остались следы его пальцев, и бросила на него холодный взгляд. «С хамом невоспитанным», — отрезала я, намеренно растягивая слова. «Пройти дай, а то хуже будет». Его брови взлетели к самым волосам, а тонкие ноздри дрогнули от возмущения. Он облил меня таким взглядом, словно я была уличной кошкой, осмелившейся поцарапать его драгоценные сапоги. Но, о чудо, сделал шаг в сторону, расчищая дорогу. Я не стала медлить. Подняв подбородок, я прошла мимо него. На третьем шаге услышала за спиной. «Это не конец, ведьма!» Я даже не обернулась, лишь махнула рукой, будто отгоняя надоедливую муху. «Конечно, не конец! Ты же еще не извинился!» За спиной раздался возмущенный выдох, но я уже шла вперед, оставляя его позади. Солнце пригревало спину, а где-то вдали кричали грачи. Обычный деревенский день, слегка испорченный столичной мразью. Но когда я свернула за поворот, то невольно прикусила губу. Что-то в этом наглеце было необычное. Не просто заносчивый аристократ. В его глазах мелькал слишком острый ум, а в манерах читалась опасная уверенность хищника. «Ну и ладно», — мысленно фыркнула я, ускоряя шаг. «Пусть себе важничает. Если судьба еще раз столкнет нас, у меня в запасе есть зелье, от которого у него отрастут ослиные уши. А пока...» Пока у меня были свежие продукты в пространственном кармане, любимая домовушка дома и целый вечер впереди. Чего еще надо для счастья?